Глава 4. 1471 год, 28 июня, река Шелонь. Стояние под Руссой было обыденным и довольно скучным. Поставив лагерь и организовав охранение, Ваня позволил своим людям отдохнуть и привести себя в порядок. Все-таки вон какое расстояние пришлось отмахать, а тут под боком и вода, и лес, так что помылись, постирались в спокойном режиме. Даже гербовые узоры подновили, прокрасив по трафарету после стирки. Княжич же все это время пытался разгадать замысел противника. Сжигание посадов в Руси вряд ли было совпадением. Очень уж своевременно. Особенно в связи с тем, что отец по просьбе Вани не афишировал цель, которую ему надлежало разграбить. Дескать, чтобы народец не разбежался, да ценности не растащил. Более того, даже стали говаривать о других местах, в стороне от Руссы. Конечно, наш герой допускал, что данный инцидент мог быть чистой случайностью, но в свете выявленной им сложной интриги огульно отмахиваться от подозрений было бы глупостью высшей степени. Отдохнув и приведя войско в порядок, Ваня решил двигаться дальше. Логика его была проста. Если заговорщики слили информацию новгородцам, то нужно идти туда, где его не ждут. А если нет, если все не так плохо, как ему кажется, то было бы неплохо добыть какой-нибудь славы воинской. Не после простоя же, после сгоревшего городка, домой воротиться. Княжич прекрасно понимал, что назначение на самостоятельное командование войском в столь юном возрасте – жест высокого доверия. Сам Иван III Васильевич отправился в такой же проверочный поход в 15 лет, сумев полностью оправдать доверие своего родителя, Василия II Темного, взял крепость в новгородских землях и разорил все окрест. И его нужно оправдать. Для него самого, конечно, это все было глупостью, но местные думали в других парадигмах. И вот возле реки Шелони, к северо-западу от Руссы, войско княжича встретило неприятеля. Новгородцев. Много неприятеля. Слишком много. Они стояли лагерем и явно кого-то ждали в полном спокойствии. То есть все выглядело словно место общего сбора. Вон несколько крупных стругов у берега с запасами продовольствия и фуража. И неделю, и две этому войску тут можно было спокойно провести. Передовой дозор московского войска вышел из леса на дорогу и сразу же отступил. Но и этого хватило, чтобы в лагере новгородцев все переполошилось. Слишком бросался в глаза желтый лев на красном фоне, что красовался у них на тряпках и щитах. Его явно узнали. Хотя Ваня ввел эти накидки и росписи на щитах только в апреле сего года, а раз их узнали, значит, из Москвы в Новгород кто-то постоянно слал гонцов с письмами и оперативными сведениями. Когда же на опушку выехал сам княжич, его противники спешно седлали коней, надевали доспехи и самым лихорадочным образом готовились к бою. «Иван Иванович», — тихо произнес Даниил Холмский, — «нужно уходить». «Уходить?» «Да. Вон, гляди, сколько их. Бросай этих пешцев и уходим с ратниками. Пока их резать будут, сможем оторваться». Ваня внимательно посмотрел вдаль. Противников действительно было очень прилично. От 1500 до 2000. Все конные. Причем многие были в типичной для региона крупной клепанной чешуе. «Хочешь, беги», — после долгой паузы ответил княжич. «Что?» «На них и пехоты хватит», — буркнул Ваня и начал командовать. Командир пехотинцев, находясь подле, был бледен, прекрасно осознавая свои перспективы. Когда же услышал слова княжича, вскинулся и с особым рвением кинулся выполнять его распоряжение. А Холмский замер с открытым ртом, не зная, что ответить своему командиру. Пикинеры были взволнованы, если не сказать перепуганы. Однако вбитые за почти год непрерывных, изнуряющих тренировок привычки сделали свое дело. Развернулись в боевой порядок они быстро, организованно и очень слаженно. Без толкотни и суеты. Стрелки не отставали. А вот артиллеристов лихорадило так, что из рук все сыпалось. Едва-едва справлялись вдвое, а то и втрое медленнее, чем во время тренировки. 3 минуты, и 600 пикинеров до 200 стрелков развернулись широким оборонительным строем, прикрыв спину лесом. А орудия парами выкатили по флангам, поближе к пехоте, за которую артиллеристы и планировали прятаться в случае чего. «А ты что стоишь?» — крикнул Ваня Холмскому. «Коль набрался смелости для драки, то ставь своих по сотне с каждого края, да сотню сюда, к знамени». «Слушаюсь», — нервно ответил Даниил. Этот формат ответов-отзывов на приказ в него уже въелся, наслушался во время тренировок. Холмского сильно задели слова княжича, ведь его фактически обвинили в трусости. «Обидно». «Очень. Тем более, что любой бы постарался избежать битвы при столь неприятном соотношении сил. Холмский, как и все местные воинские командиры, не воспринимал пехоту княжича за войско. Так, балласт, сподручный для грабежа поселений, но никак не для боя. Про орудия он и вовсе не думал, считая их декорацией и капризом умного, но неопытного отрока. Дескать, с придырью не может или не хочет по-людски все делать. Он бы психанул и ушел, но бросить княжича перед лицом противника не мог. Ему бы великий князь такого не простил. Да и он себе тоже. Посему сжал кулаки покрепче и проглотил обиду. Во всяком случае, пока. А Ваня тем временем выехал на коне перед строем пехоты и громко, чтобы все они слышали, начал толкать речь. «Солдаты!» Термин «солдат» появился в середине 13 века в Италии. Ваня его внедрил с первого дня, называя всех пешцев солдатами, ибо они получали жалование монетой и содержанием, чем отличались кардинально от раннесредневековых форм земельного содержания. «Вчера вы были простыми селянами. Сегодня вы можете стать воинами, пешими ратниками, теми, кто во времена праотцов наших славы великой себе снискал, теми, кто бил хазар, теми, кто брал Царьград под рукой вещего Олега». Княжич сделал паузу. За его спиной начал нарастать шум. Это новгородцы начали выезжать в поле и строиться для атаки. Ведь перед ним был столь незначительный супостат. Вот радостными возгласами и обидными матерными криками и сопровождали подготовку к бою. «Я говорю вам, мы не хуже. Мы победим, и я стану с вами. А ежели кто страшится, ежели кто баба по нутру своему, то пусть бросает оружие свое и бежит, словно пес побитый. Искать не станем, ибо пришло время отделять зерна от плевел. Пусть ныне каждый покажет себя перед товарищами своими, перед врагом и перед Господом Богом. Ибо истину говорю вам, он взирает на нас и будет судить за каждый вздох, за каждую мысль, за каждый поступок. Так что к бою! Покажем Всевышнему, что мы достойны его внимания». После чего проехал сквозь расступившийся строй и, демонстративно соскочив с коня, встал пешим возле командира пехоты. Да, коня держали подле, и находился Ваня не в первом ряду, но все-таки он стал рядом с пехотой. Вещь совершенно невероятная, просто немыслимая по тем временам. Точно так же каких-то 8 лет спустя в битве при Генегате поступит будущий император Священной Римской империи Максимилиан I Габсбург, дабы повысить стойкость своих пикинеров. Только в отличие от Вани, Максимилиан встанет в первом ряду с пикой в руках. Но ему это позволяли и возраст, и доспехи. Да и пехота в Западной и Центральной Европе к этому моменту была не редкостью. А швейцарские баталии так и вовсе гремели славы своей воинской, что трубы и ерихонские. Княжич же был в несколько ином положении, из-за чего сам факт того, что он спешился и встал подле пехотинцев, уже значил невероятно много. Командир пехоты, к слову, ездивший на коне, немедленно последовал за княжичем, как и прочие офицеры пешцев. И вот новгородцы пошли в атаку. По обычаям тех лет им надлежало развернуться в 2 линии максимально широким фронтом. Но пришлось поступать иначе. Да, построение московских войск был не широким. Однако за их спиной был лес, а фланги прикрывала самая сильная часть войска — конница. Так что не обойти, не окружить, не захлестнуть, пользуясь численным преимуществом. Посему командовавший войсками Новгорода Дмитрий Борецкий поставил своих всадников не в две линии, а в четыре, разделив их на два эшелона. В первом — те, у кого доспехи получше, во втором — прочие. Топот многих сотен копыт приближался. Стрелок, стоявший в ряду перед княжичем, откровенно мандражировал. Его потряхивало настолько явственно, что пищаль плясала в его руках. Ваня сделал шаг вперед и положил ему руку на плечо. Стрелок вздрогнул, замер и медленно обернулся. «Мужайся», — тихо произнес княжич. Тот нервно кивнул, потряхивать его от того меньше не стало, но на лице появилось подобие неловкой улыбки, натянутой. Впрочем, это было всяко лучше перекошенной ужасом гримасы, красовавшейся до того. Кто-то из его товарищей пошутил. «Сально!» Ниже пояса. Видимо, тоже давал волю своему страху. Потом еще один. Где-то хохотнули. Еще и еще. Грозно рявкнул командир, призывая к тишине и порядку. Тишина важна. Очень. Ведь коли солдаты трепаться станут, то и команд не услышат. Но эти смешки да шутки сделали главное. Позволили немного снизить накал напряжения. 100 шагов. Княжич кивнул командиру пехоты, который отчетливо дрожал мелкой дрожью, пытаясь совладать с собой. Заметив команду, тот, что было мочи, заорал. «Правь!» И пары секунд спустя. «Полки отворяй! Пали!» Фронт окутался грохотом и дымами. 200 пищалей дали единый залп весьма нехилой слитности. Стрелки были на пределе нервного волнения. Оттого отреагировали быстро и решительно, прожав серпентин. Серпентин — деталь фитильного замка ручного огнестрельного оружия. Делалась в виде латинской буквы «С». И следом ухнули полевые орудия. Там твердо знали — бить следом за стрелками. А коли раньше выстрелят, то пороть их станут до полного облизания кожи со спины и задницы. Сделав выстрел, стрелки, отчаянно спеша, начали перезаряжать свои пищали. Да и артиллеристы засуетились, баня ствол влажным банником, чтобы зарядить по новой. А пикинеры, подчиняясь приказу командира, поставили свои пики в жесткую оборонительную позицию. Первый ряд упер конец пики в землю, придавив ногой и чуть присев, дабы удерживать оружие с оптимальным наклоном для накалывания лошади, а второй схватил пики ударным хватом горизонтально, дабы размашистыми амплитудными махами бить по налетающим всадникам. От первой линии новгородцев осталось едва сотни всадников, да и та немало дезориентировалась, сбавив темп. Кто-то так и вообще пустился в пляс, пытаясь совладать с перепуганной от выстрелов лошадью. Остальных или ранило, или убило, или лошадь сбросила. Шутка ли? Первое знакомство животных в такой близи с грохотом огнестрельного оружия. Это у Вани копытных мало приучали к выстрелам, а у новгородцев того пока не практиковалось. Мгновение, еще, еще, и всадники влетают на пике. Треск! Крики, дикое ржание раненых лошадей и человеческие вопли. «Правь!» — вновь раздался крик над боевыми порядками пехоты. Ведь стрелки, пользуясь бериндейками, уже успели перезарядиться. Простые деревянные пеналы были навешаны на перевязь, идущую через плечо. В каждом отмерена порция пороха ровно на один выстрел. В оригинальной истории они появились лишь в конце XVI века и очень сильно подняли эффективность стрелковых подразделений, ускорив и упростив перезарядку их оружия в нервической боевой обстановке. Ваня же решил не ждать так долго, благо ничего сложного или хитрого в них не было. «Пали!» — рявкнул командир стрелков, и пехотный фронт вновь окутался дымами. Новгородские всадники второй линии столкнулись с очень неприятным обстоятельством. Завалом прямо перед ними. Тут и лошади, и люди, в том числе живые, свои люди. Кто-то полетел из седла, пытаясь справиться с лошадью. Кто-то попытался перепрыгнуть крупное препятствие. Кто-то врезался в него со всей дури. Кто-то попытался отвернуть, сталкиваясь с соседом. Получилась давка и изрядное столпотворение. А сзади на них надвигались всадники второго эшелона. Вновь бахнули орудия. Заранее отмеренные заряды пороха, увязанные в одном картузе с картечью, сила. С их помощью можно было даже такие убогие тюфяки перезаряжать довольно быстро. «Пали!» — вновь раздался голос командира стрелков, и фронт окутался дымами. В третий раз. Нестроевые уже притащили пикинерам из обоза запасные пики взамен сломанных. Посему, распорядившись начать наступление, княжич отправился к своему коню. «Иван Иванович!» — воскликнул командир пехоты и осекся с невысказанным вопросом на устах. Не посмел. «Бой выигран!» — громко крикнул Ваня. «Теперь надлежит грамотно воспользоваться его плодами. А для того поле битвы видеть нужно». Пикинеры подняли свои длиннющие причиндалы и, дрогнув, пошли вперед под барабанный бой и волынку. Волынка — традиционный духовой инструмент многих народов Европы. В России активно использовалась до XIX века, в котором плавно сошла на нет, уступив популярность гармонии и баяну. Она отличалась от шотландской, но не так, чтобы сильно. Этот громкий, сочный музыкальный инструмент прекрасно подходил для полевого использования. Поэтому скоморохи, по требованию княжича, долго и мучительно работали над боевым маршем и походным, используя волынку и барабаны. Боевой марш вышел этакой импровизированной, приблизительной кавер-версии знаменитый British Grenadier Song. Подошли к завалу, опустили пики, мощными размашистыми амплитудными ударами перекололи раненых лошадей и слонявшихся промеж них ошалелых людей, подняли древки и пошли дальше. А стрелки, используя свои клинки, попутно добивали раненых людей. Обычное дело в такой рубке, ибо оставлять их в тылу было опасно. Мало ли, шок пройдет, и давай злодействовать. Оно кому надо? Новгородские же всадники беспорядочно отступали к своему лагерю. Ваня прекрасно знал, что средневековое войско очень сложно остановить, если оно перешло в бегство, даже притворное. Так что теперь, если кто и сможет собрать это войско, то сильно не сразу. В дне, а то и в двух пути отсюда. Княжич преследовать их не хотел, так как у новгородцев даже после поражения оставалось кавалерии сильно больше, чем стояло под рукой Холмского. Деморализованный противник, конечно, разгромить 300 всадников Даниила не смог бы, но потери могли появиться и очень неприятные. Зачем же тогда Ваня отправил свою конницу? Так просто шугануть супостатов из лагеря, чтобы эти шалуны трофеи его не растаскивали. Посему и отправил конницу не сразу, да с наставлением идти только до реки, но на ту сторону не лезть. «Иван Иванович», — тихо произнес Фома Семенович, командир пехоты, — «ты извини меня». «За что?» «Я ведь усомнился в тебе». «Ты усомнился в себе, друг мой, в себе и своих людях. Ты был так спокоен». После долгой паузы напряженного жевания губ заметил он. «Неужто ты знал наперед, что мы победим?» «Конечно. О том и сказал. Разве ты позабыл уже?» «Да, но я думал, что ты говорил так, чтобы подбодрить ребят». «То есть врал?» — повел бровью Ваня. «Нет, нет», — замахал он руками. «Нет, я не это хотел сказать». «Это ты хотел сказать», — усмехнулся княжич. «Нет, я не врал, и хватит об этом». «Да-да, конечно», — быстро закивал Фома, странно смотря на своего княжича. Ване было лень рассказывать о том, что кавалерия против такой пехоты в сложившейся диспозиции практически бессильна. Это были азы для него, как человека из другой эпохи. Однако окружающие восприняли слова нашего героя совсем иначе. Мышление-то у них было религиозно-мистическое, А потому и решили, если княжич твердо знал, то не потому, что просчитал все. Нет, ему де знамение было. Не зря же он про Господа Бога говорил. Не зря же проговаривал, будто тот смотрит на них здесь и сейчас. Да и спокойствие хранил удивительное. Эх, знал бы Фома Семенович и прочие, чего Иван Ивановичу стоило остаться невозмутимым в такой ситуации. У княжича все поджилки отчаянно вибрировали от вида надвигающейся конной армады, а рука сдавила эфес клинка так, что, казалось, раздавит. Да и ноги едва держали. Но он справился. Он устоял. И даже нашел в себе силы топорно, но подбодрить стрелка. И это очень сильно подняло его в глазах окружающих, не ожидавших от отрока 13 лет такой выдержки. А в сочетании с произнесенными словами это решительно укрепило его репутацию, серьезно подняв веру в него, как в удачливого командира. В армии, особенно старинной, вещь эта наиважнейшая. В того же Суворова, например, его солдаты верили едва ли не больше, чем в Бога.